Пока что не уверен, но некоторую часть нашей аптечки постараюсь изготавливать самостоятельно, неопределенно улыбнулся, не желая пока что делиться собственными планами на жизнь. Хах, тогда на зельях в этом году я сижу с тобой, быстро среагировал Сириус, почуяв возможность немного схалявить на уроках Слизнарта. Без проблем, но тогда с тебя новые книги по легилименции и окклюменции, быстро кивнул, вместе с тем напоминая о прошлогоднем обещании Блэка. Тот обещал на четвертый курс привезти мне немало интересных книжек. Хей, я вообще-то тоже хотел сесть с лунатиком. Вскинулся Джеймс, тут же начиная небольшой спор с Сириусом, под звуки которого мы и начали свою прогулку по косой аллее. Разговоры сменялись разговорами, я допрашивал парней на тему интересных заклятий, что те успели изучить за лето. Сириус и Джеймс увлеченно спорили о новой модели метлы, ну а Питер периодически напоминал нам, что мы не просто так гулять вышли, нам еще со списком покупок как-то разобраться надо. В общем, было весело, интересно и в каком-то смысле даже полезно. Рассказы двух чистокровных приятелей натолкнули меня на несколько идей, как можно было бы разнообразить собственные тренировки. Да и учебный план на следующий год мы уже начали составлять. Все же никто из нас не собирался прекращать тренировки в нашем личном дуэльном клубе. Да и в целом, ребятам уже не терпелось поскорее набить друг другу морды. Даже Питер, несмотря на некоторую зажатость и опаску, с нетерпением ждал нашего возвращения в выручай комнату. У Блэка даже возникла мысль провести небольшой турнир вот прямо сейчас, но, ага, вот сейчас турнир проведем, а потом будем сломя голову бежать в Мунго и писать объяснительные, где и кто нас так проклял, пытался вразумить нашего приятеля Поттер. Струсил, высокомерно вскинулся Блэк, но получил от меня увесистый подзатыльник, быстро убавляя концентрацию спеси в голосе. Ладно, ладно, и сам уже понял, что идея такая себе. Вот то-то и оно. Это в Хогвартсе мы можем особо не переживать о ранах, в больничном крыле кого угодно на ноги поставит. На летних же каникулах мы за свое здоровье отвечаем сами, никто нас за просто так в Мунго тащить не станет. Все же посчитал нужным прочитать небольшую нотацию, напоминая парням, что лишний раз вне Хогвартса нам лучше действительно не бедокурить. Ага, значит, погнали за школьными мантиями, перевел тему Сириус. Пошли, мне в этом году нужно конкретно так закупиться обновками. Прошлогодней форме уже никакие чары не помогут нормально налезть на меня, кивнул с улыбкой, тут же дергаясь от резкого шума, звука взрывов и панического крика людей. Это в Лютном. Меня матушка недавно туда водила. Первым среагировал Блэк, в то время как я чисто на всякий случай уже начал окружать нашу компанию защитными заклятиями. Темная метка, боязливо всхлипнул Питер, замечая, как в небо поднимается иллюзия зеленого черепа со змеей, вылезающая из пустой глазницы. Хреново, все в магазин, приказал парням, чуть ли не силой заталкивая тех в книжную лавку Флориш и Блоттс. Мы как раз проходили мимо нее, когда послышались взрывы со стороны Лютного переулка. Еще один теракт пожирателей смерти, взволнованно шипел Джеймс, залетая в книжный магазин и тут же уходя дальше внутрь. Страху на людей наводит. Ну или с отбросами из Лютного что-то не поделили, спокойно ответил, наблюдая, как в книжную лавку вслед за нами забегает еще несколько волшебников, часть из которых тут же начинает накладывать на витрины защитные заклятия. Одна падаль пытается перебить другую, а ведь моя старшая кузина в настоящем восторге от этого. Того, кого нельзя называть, недовольно скривился Сириус, вспоминая про новое прозвище Волан-де-Морта. Из-за заклятия табу, что раскинулось на все Британские острова, произносить имя этого ублюдка ныне очень нежелательно. Высокомерный черт чувствует, где именно произносит его имя, периодически нападая или посылая рейды своих последователей на неаккуратных волшебников. Запугивает народ до мокрых штанишек, и весьма успешно, чтоб его в аду черти драли. Мысленно матерился, чувствуя, как на улице постепенно нарастает шум и гам. О, кажется, авроры подоспели, услышал соответствующие крики Поттер. Сейчас все начнет утихать. Я бы не был так уверен. Если это не какая-то шваль из Лютного что-то не поделила, а кто-то из внутреннего круга темного лорда. Может стать жарко, напряженно прошептал Сириус, с силой сжимая палочку в руках. Ты сказал, что твоя кузина фанатеет по темному лорду. Она состоит во внутреннем круге, уточнил у приятеля, отлично зная, что в будущем Беллатриса Лестриндж, пока что еще не сменившая фамилию, будет чуть ли не главной сторонницей Волан-де-Морта. С недавних пор, нехотя признался Блэк, и что самое поганое, Моя семейка ее в этом полностью поддерживает. Надеется, что и я пойду по ее стопам. Безумие. Хотя от твоего рода, уж прости, Сириус, иного и не ожидать не стоило. Несколько ошалел от подобных вестей Поттер. Сам знаю, зло цыкнул Блэк, но и сделать ничего не могу, а делать ничего и не надо. Вот станешь главой рода, тогда и изменишь политику своего семейства, попытался успокоить друга, отлично зная, что подобное будущее очень маловероятно, но в жизни всякое бывает. Пока что Сириус еще не разругался с семьей настолько, чтобы разрывать с родными все связи, и я, честно сказать, такой судьбы для Сириуса не желаю, но и мешать тому выйти из рода в случае чего не стану. Это всяко лучше, чем однажды увидеть Сириуса в рядах пожирателей, чье поражение в моих глазах уже предрешено. Политика террора и повсеместного запугивания едва ли приведет к чему-то хорошему. Не говоря уже про идею пойти войной на Магдловский мир, мысленно кривился, отмечая, что на улице постепенно становится тише и спокойнее. Похоже, серьезной стычки меж пожирателями и аврорами все же не состоялось. Глава 16. Итак, прогулка с друзьями не задалась, был вынужден подвести я печальный итог своей встречи с мародерами. Закупиться к школе мы так и не успели, решив покинуть косую аллею через личный камин хозяина книжной лавки. Тот сам предложил подобный вариант всем случайным путникам, что угодили в его магазин, спасаясь от происходящих беспорядков. И мы не стали отказывать, решая, что встретиться можно будет когда-нибудь потом, а сейчас гулять по главному торговому кварталу магической Британии – идея не слишком разумная и привлекательная. Магическая гражданская война с каждым днем разгорается все сильнее, рейды пожирателей смерти становятся делом чуть ли не регулярным, а многие маглорожденные и полукровки стараются сбежать из страны. Я знал обо всем этом, читая газеты и порой выслушивая недовольные причитания Лейла, но всей трагичности ситуации до недавнего времени не чувствовал. Все же наш с отцом дом находится достаточно далеко от крупных поселений волшебников, да и защита на нем неплохая. Отец, после судьбоносного для меня нападения оборотней на наш дом, стал в этом плане очень параноидальным человеком, из-за чего я не то чтобы сильно беспокоился о проблемах внешнего мира, больше волнуясь о собственном будущем. В конце концов, сейчас я на общую ситуацию никак повлиять не мог, из-за чего и старался слишком сильно не забивать себе голову лишними переживаниями. Вот только больше закрывать глаза на все происходящее у меня не получится, вздыхал про себя, вспоминая недавние беспорядки и слова Сириуса о том, что его старшая кузина уже присоединилась к Волан-де-Морту. Нужно что-нибудь придумать, задался я целью, впрочем, все так же не предполагая, что в такой ситуации можно сделать. Знания из прошлой жизни о возможном будущем этого мира давали понять, что в ближайшие годы с темным лордом никто ничего не сделает, а ситуация, скорее всего, со временем будет лишь обостряться. И так до тех пор, пока Волан-де-Морт сам не убьется годовалого младенца, что даже звучит как полный бред. В этом мире, конечно, существуют разного рода предсказания и прочая муть, но далеко не в каждое из них можно верить. Как правило, любое пророчество очень сложно истолковать как-то однозначно, не говоря уже про весьма абстрактное понятие судьбы в целом. К тому же, то пророчество еще даже не было произнесено, а мои действия в любом случае должны были несколько изменить судьбы всех мародеров. Прекрасно осознавал я столь простую истину, с недовольством прикусывая ноготь большого пальца правой руки. Как бы я ни думал и какие бы варианты ни прикидывал, на данный момент все вело к тому, что у меня есть всего один выход – забыть о той мути, что показывалось в фильмах о Гарри Поттере, и исходить из того, что с темным лордом никто так просто не разберется. И есть сейчас эта проблема действительно не касается меня напрямую, а кроме периодических заварушек в Хогвартсе, то вот после школы Сириус и Джеймс не станут сидеть в стороне. Их семьи уже сейчас замешаны во всем этом, да и зная характер этих гриффиндорцев, сами ведь полезут грудью на амбразуру. С усилием потирал виски, понимая, что план покинуть страну после школы будет подразумевать полный разрыв отношений с мародерами, чего не хотелось бы, но если совсем прижмет, то я, наверное, смогу пойти на такой шаг сейчас. Что там будет у меня в голове через пару лет, гадать не берусь, развалился на кровати, уже начиная проклинать свое недавнее желание встретиться с ребятами на косой аллее. Выход из тренировочного запоя оказался не слишком приятным, вынуждая меня уже который час страдать от не самых приятных размышлений, с которыми, впрочем, я уже очень скоро решил заканчивать, сойдясь на мысли, что рыпаться сейчас все равно бесполезно. Раз хоть как-то повлиять на ситуацию я пока что не могу, то нечего и пытаться. Буду продолжать свои тренировки и обучение, набираться сил и знаний. В магическом мире они решают очень многое. Ну а там уже посмотрим, каким местом ко мне повернется эта жизнь и что делать со всякими там темными лордами, решил я для себя, окончательно откидывая лишние мысли в сторону. Ну или я хотел так думать, ибо следующие несколько дней меня то и дело тянуло вернуться к не самым веселым размышлениям. А еще я стал чаще вчитываться в новостные газеты, периодически разговаривал с отцом на тему того, а не может ли наша семья стать целью для темного лорда и его пожирателей, и просто чувствовал себя не в своей тарелке. Лишь тренировки помогали отвлечься от тех неприглядных истинных вещей, на которые я до недавнего времени так усердно, но неосознанно, не обращал внимания, из-за чего в какой-то момент я и решил полностью лишить себя свободного времени. И пусть это было тяжело, постоянно тренироваться, но постепенно я вошел в ритм. Физические тренировки, отработка заклятий, каждая из которых я старался осознанно усилить или ослаблять, контролируя количество вложенной в них энергии, ментальная магия и варка зелий, на все это требовалось немало времени. Если же я начинал чередовать подобные тренировки в непрерывном потоке, становилось плохо. Морально плохо, ибо пусть я и привык к тренировкам, но тратить на них все свое время это выматывало как ничто другое. И лишь достаточно активная переписка с друзьями и парой гриффиндерок, с которыми мое общение не закончилось на нескольких экзаменационных неделях, помогали немного отвлечься. Впрочем, мое общее состояние все равно оставляло желать лучшего. За меня, кажется, даже Лейлу переживать начал, но результат все же был. И я сейчас не столько про мои успехи в тренировках, сколько про собственное моральное спокойствие. Двухнедельный тренировочный марафон помог мне избавиться от лишних мыслей и переживаний. После некоторого переосмысления я вновь смог смотреть в собственное будущее с холодной решимостью решать будущие проблемы и выбивать себе место под солнцем. Собственно, с примерно таким настроем я и решил организовать новую встречу мародеров. Правда, в этот раз не в магическом мире, а в магдловском. Все же мы с Питером мало того, что полукровки, мы еще и на два мира живем, неплохо зная быт обычных людей, что ранее не слишком интересовало чистокровную часть нашей компании. Но от идеи прогуляться по обычному Лондону те все же отказываться не стали, что по итогу вылилось в еще три прогулки на протяжении последней недели летних каникул. Джеймсу и Сириусу обычный мир понравился, и пусть вели те себя в нем несколько диковато, как деревенские мальчишки, каким-то образом оказались в настоящем мегаполисе, коим Лондон 70-х годов являлся лишь с большой натяжкой. Но особой проблемой поведения моих чистокровных приятелей не стало. Скорее наоборот, было приятно и весело знакомить тех с бытом обычных людей, рассказывая об устройстве тех же машин или мотоциклов, которыми оба парня не слабо так заинтересовались. Ну а еще подобная прогулка, на удивление, довольно хорошо сказалось на Питере. Этот пухловатый и самую малость зашуганный парнишка в кои-то веки почувствовал в себе прилив смелости и энтузиазма, поняв, что тот хоть в чем-то превосходит нас. А он действительно отлично знал магдловский мир и Лондон в частности, живя всего в часе езды от столицы нашей страны. Короче, получилось весело и интересно, а жизнь вернулась в привычную колею. Как раз за пару недель до отправки в Хогвартс. Вовремя, ничего не скажешь. Насмешливо фыркнул я тогда себе под нос, но особого недовольства не испытывал. Скорее наоборот, уже предвкушал возвращение в Хогвартс. А то ведь Поттер с Блэком уже успели мне наговорить столько всего интересного о собственных успехах в магии и изучении новых заклятий. Жуть как хотелось поскорее все это изучить, да и просто сойтись с парнями в тренировочной дуэли. Я ведь тоже в силе и технике прибавил серьезно. Пусть даже новых заклятий в моем арсенале почти не прибавилось, но вот сила и скорость исполнения старых улучшились чуть ли не в разы. Я даже свое любимое депульса, отбрасывающее заклинание, научился невербально использовать. С чем мне как раз помогла пара книжек, завалявшихся в семейной библиотеке люпинов, по невербальной магии. И похоже, не я один нахожусь в предвкушении, тихо прошептал я, находя в Хогвартс-экспрессе своих приятелей. Те как раз слишком громко обсуждали, кто кому начистит шею. Даров, народ, а вы, я тут смотрю, все никак успокоиться не можете, лунатик, ты как раз вовремя. Быстро поприветствовал меня Сириус, вот скажи уже этому барану, что противодуану никак не выстоит против Дульбая. Дульбая – это то заклятие, что придумали китайцы как альтернативу нашей бомбарды, уточнил, несколько растерявшись от столь бешеного напора приятелей. Ага, да только мощь заклятия получилась откровенно посредственной, бомбарда сильнее будет, фыркнул Поттер, с превосходством поглядывая на Блэка. Та плевать на силу. Дульбая почти невозможно заблокировать чисто энергетическими щитами. Оно их дестабилизирует и все равно создает взрыв, настаивал Сириус, кажется, начиная забывать про меня. Мда, весело тут у вас, вздохнул, не став влезать в чужой спор. Банально не знал всех нюансов обсуждаемого парнями заклятия. А где Питер? Еще не пришел, просто отмахнулся Сириус. Окей, тогда и я пойду пока что погуляю, вздохнул, протаскивая в купе свой чемодан. Ток вещи дайте закинуть, не хочу с чемоданом по поезду бегать. Кого-то искать собираешься? Отвлекся от спора Джеймс. Просто пойду, со знакомыми поздороваюсь, отмахнулся от ребят, самую капельку кривя душой. На самом деле у меня была одна маленькая договоренность с парой гриффиндерок. Лили в последнем письме хвасталась удачно приобретенными у старьевщика журналами по зельеварению, обещая одолжить мне их в обмен на мои прошлогодние конспекты по трансфигурации, что можно было считать выгодной сделкой, которую я и собирался провести как можно скорее. Все равно Сириус вряд ли станет делиться привезенной литературой до того, как мы доберемся до Хогвартса. Вот я и хочу раздобыть себе пару лишних журнальчиков для легкого чтения. А то ведь поездка нам предстоит долгая, под конец дороги, я уверен, весь запал разговаривать иссякнет, а просто сидеть и скучать я не очень-то и хочу. Отвык уже от безделья и вновь привыкать к нему пока что не хочу. Вот у меня и остается всего два варианта на выбор, либо идти и выменивать у Лили Эванс журналы по зельеварению, либо играться с ментальной магией, пытаясь уловить поверхностные мысли своих приятелей. И пусть оба варианта меня, по большому счету, устроит, но альтернативу в любом случае лучше иметь. Глава 17. Хогвартс-экспресс, большой зал, распределение первокурсников, пир, небольшая попойка в гостиной Гриффиндора, на которую нас пригласили старшекурсники по своим комнатам, спать. Примерно таким образом можно было описать 1 сентября нового учебного года. Насыщенный и интересный день, во время которого даже слизерницы не могли испортить настроение нашей компании. Впрочем, они и не собирались. Все же большинство школьников действительно любили Хогвартс, из-за чего первый учебный день в году практически всегда проходил без эксцессов. Что, правда, не касалось второго учебного дня. 2 сентября этот день ознаменовался не только кучей практических и теоретических тестов, при помощи которых преподаватели пытались проверить, не растеряли ли студенты все свои знания за несколько месяцев каникул, но и не самыми приятными встречами. Нюниус среагировал на приближение чернявого парня Джеймс, дернувшись в сторону слизерница. «Первый день, а ты уже на драку нарываешься? Заткнись, Поттер, ты меня сегодня не интересуешь», выплюнул эти слова мальчишка, впиваясь в меня ненавидящим взглядом. «Надо поговорить», смотря прямо на меня, холодно прошипел Снейп. «С чего бы это лунатику?» Начал было возмущаться Сириус, но я легким хлопком по плечу заставил того прерваться. «Не стоит так заводиться, друг мой», миролюбиво улыбнулся, совершенно не опасаясь злобной змейки. «Скорее наоборот, тут радоваться надо». Знаменитый Северус Снейп в кои-то веки соизволил начать хоть сколько-то осмысленный диалог с гриффиндорцем. «Это ж день в будущем можно будет в праздничные даты вносить. Хватит трепаться, ты пойдешь со мной и так и будешь прятаться за спинами своих дружков», зло цыкнул Снейп, прерывая мою шутливую речь. «Ку-ку-ку, какой ты нетерпеливый», наигранно посмеивался, взглядом прося парней не вмешиваться. «Не переживай, я не из тех, кто станет бегать от интересных разговоров и возможных драк. Парни, подождите меня здесь, я долго не задержусь», пошел в сторону слизеринца, между делом поудобнее прихватывая лежащую в рукаве палочку. «Так, в случае чего мне хватить мгновения на то, чтобы выхватить свое оружие и шарахнуть по противнику усиленным депульса». Подобная тактика еще в прошлом году показала себя просто отлично, преимущество первого удара в очень многих ситуациях решало исход битвы. Сейчас же, когда мои физические показатели улучшились, а любимое заклятие стало получаться в разы быстрее, так еще и невербально, у противника и вовсе почти не остается шансов отразить столь стремительную атаку. Примерно с таким настроем, прокручивая в голове возможные варианты развития нашего боя, я и шел рука об руку со Снейпом, не выпуская того из вида и понимая, что тот делает то же самое. Мы враги друг для друга, и этот разговор Северус затеял точно не дружбы ради. Скорее наоборот, у того явно есть ко мне какие-то претензии сверх нашего обычного конфликта. Ну а что именно могло растревожить сердце нашей колючки, я уже очень скоро и узнаю, ухмыльнулся про себя, вслед за Снейпом заходя в один из заброшенных классов. Люпин, не смей приближаться к Лили. Стоило нам только оказаться наедине, зарычал парнишка, всем своим видом выражая готовность разорвать меня на кусочки. Я знаю, вы переписывались этим летом, да в поезде ты ревнуешь, насмешливо фыркнул, высокомерно задирая подбородок и смотря на подростка сверху вниз. Думаешь, что твоя драгоценная Лили может с легкостью променять тебя на кого-нибудь другого? Сколь высокого ты о себе мнения, посмеивался я, впрочем, не забывая отслеживать каждое движение и даже поверхностные мысли постепенно звереющего слизеринца. Заткнись, раздирая голосовые связки, рявкнул Снейп. Ты ничего не знаешь о Лили, мы с ней никто друг для друга, прервал невысокого парня, дополняя его слова. Знаешь, в одном ты прав, я все лето переписывался с Лили Эванс, и она ни разу не вспомнила в своих письмах про тебя. Вспомнила про наших общих приятелей, про парочку знакомых с Коктеврона, подружку с Пуффиндуя, но не тебя. Скорее всего, просто не хотела вызывать моего недовольства, зная о нашем со Снейпом конфликте, но подобные нюансы я разъяснять этому ревнивцу точно не стану, мысленно улыбался я, отчего-то испытывая странное наслаждение от злости и ярости этого мальца. Его эмоции столь яркие и забавны. Да что ты понимаешь, она просто, запнулся слизеринец, внезапно не находя слов для ответа. В этот раз мне его даже прерывать не пришлось, сам замолчал, продолжал я веселиться за чужой счет, не до конца понимая, откуда во мне подобное желание издеваться над другом Лили, но его ревность действительно казалась мне весьма забавной и раздражающей. Смирись, Снейпи, намеренно коверкая чужую фамилию, посоветовал я. Лили не слишком приятно и даже вредно общаться с парнем со Слизерния, сам ведь знаешь, наши факультеты ныне не могут похвастаться особым взаимопониманием, из-за чего каждая ваша встреча с Лили непременно заканчивается для той неприятностями на факультете. Что вы с ней делаете? Сквозь зубы прошипел Снейп, на эмоциях делая шаг в мою сторону, но тут же замирая под прицелом моей палочки. Ничего особенного, но львята всегда ценят и уважают иерархию в коллективе. Слышал, у змей тоже есть что-то подобное, так что ты должен понять, о чем я говорю. Пристально смотря на Северуса, спокойно толкал я постепенно формирующуюся у меня в голове речь. Да на Слизерине тоже есть достаточно строгая иерархия, все же кивнул мне носатый заморыш, почувствовав, что я даю тому время для ответа. И ты даже близко к ее верхушке не подобрался, обитая где-то на дне, поддел Северуса, заставляя того зло вскинуться, но мои следующие слова быстро сбили тому весь настрой. И на это дно ты постепенно тащишь и Лили. Она ведь сейчас фактически лидер нашего факультета у девочек, но вот ее дружба со Слизнем сильно подрывает авторитет маглорожденной волшебницы. Что ты хочешь этим сказать? Уже спокойнее, но все еще с клокочущей в голосе холодной яростью, спросил меня Снейп. Только то, что и так уже сказал, беззлобно ответил, поведя левым плечом. Ваше с Лили общение не позволяет той нормально закрепить лидирующие позиции на факультете, так что это не ты меня, а я тебя должен просить оставить нашу львицу в покое. Чушь, мы были с ней знакомы еще до Хогвартса, как я могу, вновь вспылил змееныш, но мое силенце, заклятие немоты, потушила его крутой норов. Больше я с этим идиотом играться не стану, все для себя решил, в два шага сближаясь с парнем и хлестким ударом ладони выбивая из его рук волшебную палочку. Вот именно, Северус, вот именно, почти что ласково обратился я к слизеринцу. Все, что вас связывает с Лили, это ваше знакомство перед школой, а также жалость и излишняя доброта нашей Венс. Ей ведь, наверняка, и самой уже надоело оправдываться перед подругами и подругами, какого хрена она вообще общается со Слизнем. Но просто послать тебя на все четыре стороны она не может, слишком добра и сердобольна, давил я на парня, в целом, не сильно то и кривя душой. Сам я с Лили Эванс общаюсь, конечно, относительно недолго, но Хогвартс, школа не то чтобы огромная, что уж говорить про Гриффиндор или наш четвертый курс, все мы уже как четвертый год друг друга знаем, слушали о наиболее значимых моментах биографии и жизни друг друга. Как-то иначе в школе-интернате и быть не может. Оставь ее, Снейп, не порть своей дражайшей подруге жизнь, Вполне искренне попросил парня, вместе с тем снимая с того заклятие немоты. ТЦ, вот только что-либо отвечать мне слизеринец не стал, злым и ненавидящим взглядом гипнотизируя мое лицо. Если бы Лили хотела прекратить наше общение, она бы давно это сделала. Все же нашелся с ответом Снейп. Ты вообще чем меня слушал? Тяжело вздохнул, посмотрев на своего собеседника как на идиота. Я ведь тебе не угрожаю, говорю все как есть. Из-за такого друга как ты у Лили проблемы на факультете, а ты все тут какие-то оправдания ищешь. Я, конечно, всегда знал, что ты нюниус, но может быть найдешь уже яйца у себя в панталонах и перестанешь потакать собственному эгоизму, портя Лили жизнь. У нее ведь на факультете и без тебя друзей достаточно. И кто же эти друзья? Ты что ли? Ядовито шипел слизеринец. И как он только все зубы себе не стер при таком-то стиле общения, постелила меня забавная мысль, но акцентироваться на ней я не пожелал. Может быть и я, кивнул, не смущаясь чужого взгляда. Лили, конечно, бывает той еще занозой. Я даже в последнее время начинаю думать, что у нее в роду было как минимум парочка евреев. Но водить с ней дружбу вполне комфортно. Ублюдок, просто ругнулся парень, окончательно разочаровывая меня этим разговором. Если уж дело дошло до пустых ругательств, значит и сказать мне этот индивид более ничего не может. Качал я головой, внутренне насмехаясь в том числе и над самим собой. Победил в словесном поединке затюканного и озлобленного подростка, тоже мне достижение. Не кривись столь сильно, судорогу лицевых мышц схватишь. Поддел я Снейпа, лучше подумай над моими словами, и перестань играть в эгоистичного урода, что не видит дальше собственного носа, серьезно посмотрел на слизеринца, именно на этой ноте решая завершить этот разговор. Сам Северус, конечно, еще хотел что-то мне сказать и высказать, но слушать я его не собирался, свое слово я уже сказал, не факт, что сам Снейп его услышал. Но надеюсь, тому будет над чем задумываться в ближайшее время. Меня же в любом случае этот разговор полностью устроил. Над мальчишкой поиздевался, до драки дело не довел и даже нормальную речь толкнуть умудрился. Чтобы этот день стал еще лучше, осталось только Поттера, Сириуса и Питера на скорой тренировке раскидать и будет мне счастье, довольно щурился я, находя своих приятелей неподалеку от того заброшенного класса, в котором мы со Снейпом разговоры разговаривали. Все нормально, Нюниуса в больничное крыло тащить не надо, без лишнего беспокойства, но с каплей интереса в голосе, уточнил Питер, первым замечая мое возвращение. На этот счет не переживай, до драки дело так и не дошло, мы со Снейпом действительно всего лишь поговорили по душам, хотя, говорить приходилось в основном мне, из слизня получился такой себе собеседник. Возможно, мне не стоило накидывать на него силенца, с усмешкой, отшутился, уводя парней прочь из пустого коридора. Вдруг этот носатый уже после разговора все же найдет какие-нибудь аргументы для спора. Прибежит еще свое мнение продавливать, мысленно кривился, отлично понимая, что у меня получилось столь легко заговорить с ней по лишь из-за того, что тот не был готов к разговору подобного формата, а точнее, вообще не собирался со мной разговаривать. В поверхностных мыслях слизня с самого начала вертелась до смешного банальная схема нашего общения, высказать мне претензию, проклясть посильнее, закрепить все это дело угрозой и уже более настойчивым требованием не приближаться к Лили. Но не повезло, не фартануло. Подвешенный язык и выбитая из рук волшебная палочка на корню задавила чужие попытки угрожать одному несчастному оборотню, что не очень-то и хочет прекращать свое общение с рыжей бестией. Весело думал я, испытывая достаточно сложные эмоции от второй половины своих мыслей, но слишком акцентировать внимание на подобных мелочах мне все же не хотелось. Скорый спарринг с старицей мародеров сейчас был куда важнее. Глава 18. Ци-ци-ци, Римус, ну ты и разошелся, ежился Поттер, закидывая в себя несколько зелий и потирая выбитое из сустава плечо. Еще немного и мне бы руку оторвало. Не переживай, в Мунгой не такое лечит. Я ведь в отличие от некоторых откровенно темную магию на друзьях не использовал, фыркнул, стараясь успокоить неровное и тяжелое дыхание. Сражения с парнями выдались на редкость интенсивными. Поттер и Блэк не просто так хвастались новыми заклятиями и их связками. В бою парни стали намного опаснее и увереннее. Чувствовалось, что их качественно и основательно тренировали большую половину лета. Вот только три победы все равно осталось за мной. Джеймс, Сириус и Питер чуть ли не по очереди проиграли мне на ринге. Как и почему? Ответ банален – скорость. Несмотря на то, что оба моих главных соперника сильно разнообразили свой арсенал и начали лучше чувствовать поле боя, я все еще смог вырывать победу из их рук. Просто за счет того, что двигаюсь и колдую значительно быстрее. Мои связки и комбинации заклятий пусть и остаются достаточно простыми, но колдую я быстро, вынуждая даже Сириуса, что обычно просто задавливает своих противников напором и яростным натиском, запираться в защите. К тому же, я совершенно не стесняюсь перемещаться и откровенно бегать по арене, мешая своим противникам попасть по мне и увеличивая их время прицеливания. Джеймс, Сириус и особенно Питер, тоже подобным занимались, но физическая форма не позволяла тем совершать столь же стремительные прыжки и забеги на небольшие дистанции. Вот не просто так у Авроров есть обязательные нормативы по физподготовке, улыбнулся про себя, откровенно наслаждаясь нервной судорогой и дрожью во всем теле. Адреналин даже боль от перелома глушит. Это было тяжело. Сомневаюсь, что в будущем получится постоянно выигрывать этих дуболомов. Все же разнообразие и мощь заклятий тоже решает многое. Уже чуть менее довольно отменил я. Как показала практика, осознанно усиливать заклятия во время драки – дело сложное. Периодически получается, в основном с наиболее простыми и часто используемыми заклятиями по типу того же противо, но на большее внимание и концентрации уже не хватает, из-за чего большинство моих связок так или иначе уступает комбинациям моих чистокровных противников. За пару месяцев практики и тренировок я эту проблему, конечно, решу. Но до тех пор мне будет тяжело, если я не начну в срочном порядке расширять свой собственный арсенал заклятий, пришел я к и до этого очевидным мыслям, на время вырываясь из собственных мыслей. Пошли в больничное крыло, у меня, похоже, левая ключица сломана, обратился к приятелям, ставя своеобразную точку в сегодняшней тренировке. Это вы без меня, я сегодня почти цел, открестился от подобных перспектив Сириус. Я вам лучше пожрать вечером принесу, окей. Тогда пирожки с тебя, быстро согласился Поттер, подхватывая словившего не самое приятное проклятие Питера и беря курс на больничное крыло, в котором мы и пролежали до самого вечера, лишь перед отбоем получив возможность отправиться в собственную комнату. Ну а на следующий день, все по новой, стоило только обычным занятиям подойти к концу, как мы с мародерами тут же рванули в выручай комнату на тренировку. Очередные спарринги и изучение новых заклятий не ждали. Правда, мою серию побед в спаррингах прервали в тот же день. Джеймс, сражаясь от защиты, сумел измотать меня и поймать на ошибке. Я банально не успел увернуться от чужого заклятия, слишком сосредоточившись на атаке. Неприятно, но загоняться по этому поводу смысла не было совершенно. Наоборот, достаточно болезненное поражение стало отличной причиной с особым усердием выпытывать из ребят нюансы их новых заклятий. В обмен же я учил тех осознанно усиливать собственные заклятия. Это был достаточно честный обмен, ибо информации по усилению собственных заклятий даже у древних родов было до смешного мало, а те заклятия и книги, которыми меня снабжал Сириус и Поттер, пусть последние и в меньшей степени, простому волшебнику пришлось бы здорово поискать. Равноценный обмен, ставший возможным лишь из-за моих успехов на поприще усиления собственных заклятий. Да, я добился чего-то действительно уникального. Не просто так парни с некоторым шоком слушали мои откровения, наблюдая за тем, как я осознанно меняю силу самых разных заклятий. Особенно хорошо это было заметно на большинстве стихийных заклятий. Инсендия, что в базовом своем варианте разве что маленькую струю огня способна создать, раздутая до полноценного огненного потока, послужила отличной демонстрацией моих слов и способностей. Сил подобный фокус потребовал массу, но зато парни теперь куда активнее делятся своими приемчиками, улыбался, неспешно вчитываясь в сборник простых и безопасных рецептов зелий. Отец отдельно выделил эту книгу в списке обязательной к изучению литературы. Но, похоже, мне пора уже переставать думать о всякой ерунде. Римус, ты уже здесь, эмоционально, но не слишком громко, обратилась ко мне Челси Вэнс, таща на буксире свою лучшую подругу, Лили Эванс. Именно появление этих гриффиндерок и заставило меня отвлечься от ленивых размышлений и размеренного чтения. Рад приветствовать, с улыбкой кивнул двум подругам. Отлично выглядите, особенно ты, Лили. Хей, это не очень-то и вежливо. Возмущенно, но не то чтобы обиженно, вскинулась Челси. Зато честно, пожал плечами, несколько неловко улыбнувшись. Хам, вздернула носиком брюнетка, кажется, все же начиная немного обижаться. Ну-ну, Челси, мы ведь не за этим сюда пришли. Да и вообще, мы с девочками давно тебе говорим, что лишний вес тебя не красит», — попыталась успокоить свою проблему Лили. И у той это даже получилось. Пусть Челси и продолжала поглядывать на меня с неодобрением. «Та знаю я, все знаю. Просто слышать подобное от парня вдвойне обидно», — скуксилась Гриффиндора. «Но, попрошу заметить, что ничего плохого я не говорил», — тихо возмутился, впрочем, уже начиная жалеть о своих прошлых словах. «И чего меня оборотень дернул отдельно выделить Лили?» Мысленно качал я головой, возвращая взгляд на миловидную мордашку маглорожденной волшебницы. «Хотя, понятно чего, гормоны на голову давят, подталкивают на всякие глупости». «Ага, не говорил, но имел в виду», — пристыдила меня Челси, не засчитывая мое оправдание. «Давайте лучше перейдем к более серьезным делам, пока наши конкуренты еще не обогнали нас по всем фронтам», — попросила Лили, стараясь прервать новый этап сколки меж мной и ее лучшей подругой. «Давайте, не просто же так я попросил вас о встрече», — улыбнулся, откладывая книгу в сторону. «У тебя есть какой-то план?» — не став и дальше разыгрывать обиду, прямо спросила Челси. «Ага, хотел предложить вам обмен рекламой», — прямо заявил, заставляя лица девчонок вытянуться в удивлении. «Я советую ваши услуги среди мальчишек с младших курсов, а вы рекламируете меня среди девчонок. Плюс, советуем друг друга нашим клиентам, все равно ровно вы преимущественно занимаетесь зельеварением и гербологией, а я чарами и трансфигурацией». «Звучит неплохо», — после нескольких секунд раздумий кивнула Лили. «Только как ты собираешься рекламить собственные услуги?» «Хах, хотите подсмотреть схему?» — усмехнулся я, заставив Эванс чуть смущенно отвести взгляд. «Ладно, расскажу, но взамен хочу услышать и ваши идеи». «Без проблем», — кивнули две подружки, с живым интересом впиваясь взглядами в мое лицо. «Ну, я хотел подкупить старосту, чтобы тот в случае каких-либо вопросов со стороны малышни отправлял тех ко мне. Плюс, собирался попросить пару своих должников с третьего курса рассказать о моих услугах всем, до кого они только смогут дотянуться», — раскрыл свой примерный план, понимая, что подобных мер, в целом, уже будет достаточно. «У нас были похожие идеи. Челси собиралась своими силами распустить слухи о наших услугах среди малышни, а я подкупила бы девчат с Пуффендуя, чтобы те сделали то же самое. Среди барсуков традиционно мало полноценных репетиторов», — кивнула Лили, одобряя мои планы и рассказывая свои идеи. «Хах, а барсучков я в расчет не брал. Можно будет подойти и к их старости. Тот, конечно, скорее всего в первую очередь будет советовать ребят со своего факультета, но и нас упомянуть тому ничего стоить не будет», — одобрительно заметил, тут же дополняя чужой план своими идеями. «Может быть, тогда скинемся?» — предложила Лили. «Заплатим сразу двум старостам, чтобы те одновременно советовали нас всех, в зависимости от интересующего малышню предмета. Звучит неплохо, я не против, но тогда и договариваться будем вместе», — признал годность подобной идеи, не забыв выдвинуть встречное условие. «Какой ты недоверчивый», — фыркнула Челси, недовольно поджав губки. «Все еще не забыла начало нашего разговора, вот и дуется без всякого повода. Я это по поверхностным мыслям понимал, пусть считывать те во время разговора и было достаточно непростой задачкой. Это не недоверие, просто в таких делах лучше все делать вместе и поровну, чтобы потом никаких вопросов друг к другу не было», — покачал головой, получая в ответ быстрые кивки Лили Эванс. Девушка полностью разделяла подобный подход, из-за чего и проблем с дальнейшими переговорами у нас не возникло. Наоборот, обсудив все нюансы, мы без лишних промедлений отправились на поиски старост двух факультетов, договориться с которыми было уже чуть сложнее, чем общаться меж собой, но поставленной цели мы все равно добились, вместе с тем реализовав и остальные наши рекламные идеи, из-за чего уже на протяжении следующих 7 дней лично у меня собралась чуть ли не полноценная группа из 6 учеников, четверо из которых интересовались чарами, а двое – трансфигурацией. Плюс периодически прибегали залетные ребята, желающие разучить какое-то заклятие или получить помощь с конкретной темой по трансфигурации. Были даже умники, что пытались заказывать у меня выполнение домашки, но я таким заниматься не собирался. Профессоры слишком легко замечают написанные чужой рукой конспекты и эссе, да и стоит такая работа слишком мало, чтобы тратить на нее время. А потому, я предпочитал сосредотачиваться на репетиторстве, потихоньку откладывая в копилку первые свои накопления. Жить без минимальной заначки на черный день мне было чуть ли физически некомфортно, а потому я старался как можно скорее эту заначку собрать, чтобы на какой-нибудь экстренный случай иметь небольшой запас галеонов, откупиться или просто решить возможные проблемы. И пусть даже со школьников сложно было заработать какие-либо серьезные деньги, но постепенно такой запас все же был мной скоплен. После чего я начал пускать заработанные с репетиторства деньги в ход, покупая ингредиенты для более-менее регулярной практики в зельеварении, из-за которой мой график стал еще плотнее, свободного времени стало значительно меньше, а в больничном крыле я начал появляться значительно чаще. Отравление парами неудачного зелья, ожоги от всевозможных кислот и несколько осколочных ран от взорвавшихся на огне котлов. Все это не способствовало моему хорошему настроению, но я не собирался останавливаться, с поистине бараньим упорством двигаясь к намеченной цели. Сейчас, когда для этого были все необходимые ресурсы и время, подобные затраты на саморазвитие полностью себя окупали. Благо, выносливость оборотня, значительно возросшая за счет физических тренировок, позволяла истязать себя подобными нагрузками без какого-либо вреда для здоровья. Ну а капля простеньких зелий и ментальная магия лишь помогали в этом плане, заставляя всех моих приятелей ошалело крутить пальцем у виска, когда я хвастался тем своими трудовыми подвигами. Лентяи просто еще не успели осознать, насколько в магии вложен каждодневный, интенсивный труд, фыркнул про себя, впрочем, не спеша переубеждать школьников, что они в чем-то неправы. Кто я такой, чтобы портить богатеньким сыночкам состоятельных родителей и их счастливое детство? У них то большей части моих проблем в любом случае на горизонте не предвидится, усмехнулся я, тут же качая головой. Обижаться на ребят просто из-за того, что они не оборотни и родились в более состоятельных семьях, попахивает чем-то глупым и совершенно бессмысленным. Это мне просто недавнее полнолуние все на мозги давит, не иначе, недовольно вздыхал, мысленно начиная размышления на тему того, где мне искать противоядие от собственного недуга. А то он, право слово, уже начинает утомлять. Глава 19. Принес, взволнованно мялся на одном месте Карл Арна, француз по происхождению и семикурсник с Пуффинуда, что обратился ко мне с достаточно эксклюзивным, но вполне привычным для меня заказом. «Вот, 6 флаконов», — кивнул взволнованному парню, что тут же достал небольшой мешочек с галеонами и передал его мне, после чего изготовленные мной зелья тут же перекачивали в руки старшекурсника, поспешившего удалиться в сторону родного факультета. Сама встреча и 2 минут не заняла, настолько старшекурсник желал поскорее сбежать. «Какой стеснительный», — фыркнул я про себя, не понимая подобных реакций парня. «Ну, заказал он у меня противозачаточные зелья, это же не повод вести себя как целомудренная монашка, попавшая в самый большой бордель Лондона», — покачал головой, тоже отправляясь прочь. «Продажа противозачаточных зелий – дело выгодное, пусть порой и приходится сталкиваться с такими вот, слишком смущающимися подростками. На самом же деле ничего особого в подобных зельях не было, купить их можно было чуть ли не в любой магической аптеке, с тем лишь нюансом, что наценка на подобные зелья в обычных аптеках дикая. И на то есть своя причина. Один ингредиент, обязательный для приготовления противозачаточного зелья, продается лишь через гильдию зельеваров. Чешую даревского полоза законодательно можно было покупать лишь имея при себе лицензию зельевара, что и делало подобное зелье достаточно дорогим и выгодным для продажи. Правда, спрос на подобные зелья в стенах Хогвартса был достаточно низким. И дело не в том, что некоторые подростки достаточно легкомысленно относились к контрацепции. В этом плане большинство волшебников были достаточно образованными личностями. Другое дело, что на древнем замке висели особые чары, не дозволяющие влюбленным парочкам зайти дальше обычных поцелуев и, вполне возможно, каких-то не связанных с полноценным сексом ласок, из-за чего единственный вариант полноценно уединиться друг с другом для молодых парочек – это походы в Хагсмит, которые случаются не так уж и часто. Были, конечно, отдельные комнаты для женатых пар, но женатых школьников в Хаге считай, что и не было, так что спрос на противозачаточные зелья оставался достаточно низким. Я один, используя высылаемые мне отцом ингредиенты, перекрывал чуть ли не 30% рынка, и этому даже не противился никто. У маглорожденных и полукровок редко был доступ к нужным ингредиентам, да и в целом, противозачаточное зелье было достаточно сложным и долгим в изготовлении. Чистокровные же, в силу своего воспитания, даже если имели доступ к нужным ингредиентам, утруждать себя заработком дополнительных галеонов не собирались, да и слишком стеснительных в этом плане личностей среди чистокровных было предостаточно. Для многих из них даже просто купить противозачаточное, та еще задачка, что уж тут говорить о продаже подобных средств. Думаю, оно и не удивительно. У меня и в прошлом мире были знакомые, для которых покупка презервативов в аптеке было тем еще испытанием духа, покачал головой, в целом, оставаясь полностью довольным нынешним развитием событий. 2 месяца назад, за пару недель до рождественских каникул, я начал размышлять на тему того, что некоторые из своих удачных экспериментов с зельями можно было бы продать нуждающимся школьникам. Вот только прощупав почву чуть глубже, я без удивления осознал, что подобная ниша занята чуть меньше, чем полностью. В Хогвартсе предостаточно практикующих зельеваров, что готовы чуть ли не по цене ингредиентов продавать собственные подделки. Единственными исключениями являлись достаточно сложные составы и зелья из труднодобываемых ингредиентов. Противозачаточное зелье подходило под оба этих определения, вдобавок ко всему имея дополнительную специфику в виде неоднозначного отношения большинства магов к околоинтимным темам. Короче, конкуренции почти не было, а какой-никакой спрос был, из-за чего я и решил взяться за реализацию подобного товара, пополняя свои запасы наличности и перекрывая всю растущую потребность в не самых дешевых ингредиентах. За 6 месяцев самостоятельной практики в зельеварении я уже продвинулся достаточно далеко, чтобы изготавливать далеко не самые простые составы, что с одной стороны, очень радовало и внушало немалые надежды на успешное получение подмастерского звания в гильдии зельеваров, но с другой, создавало мне немало проблем с финансами. Чем сложнее зелье, тем дороже для него требовались ингредиенты. Подобное правило работало далеко не всегда, но общая тенденция сохранялась, из-за чего уже к середине учебного года мне пришлось искать новые источники дохода. У меня даже мелькала мысль попросить денег у отца, настолько я не желал замедлять собственные тренировки, но по итогу вопрос удалось решить без столь крайних мер, с насмешкой подумал я, вспоминая, как меня вообще угораздило начать продажу противозачаточных зелий. «Мистер Люпин, снова гуляете по коридорам за полчаса до отбоя?» — внезапно окликнул меня знакомый голос единственного в замке полугоблина. «Профессор Флитвик, добрый вечер», — кивнул коротышке, чуть склонив голову в приветствии. «До отбоя еще больше 40 минут, я вполне успею добраться до своей гостиной. Не сомневаюсь, молодой человек, не сомневаюсь. Вас в последнее время вообще очень сложно поймать после отбоя», — хитро блеснул глазами полугоблин. «Предпочитаю здоровый крепкий сон, всякого рода ночным прогулкам», — нейтрально ответил, не зная, чего от меня вообще хочет профессор Чар. «Ну не просто же так тот решил меня окликнуть. Знаю, зачем гулять по ночному замку, если можно оббегать его с утра пораньше. Не так ли, мистер Люпин?» — улыбнулся мне миниатюрный профессор, окончательно убеждая меня в том, что вся эта встречая отнюдь необычная случайность. Полугоблину было что-то нужно от меня, но тот не мог озвучить свою просьбу прямо. «Все так, профессор, но к чему весь этот разговор? Вам что-то от меня нужно?» — решил не ходить вокруг да около, подобно истинному гриффиндорцу идя навстречу неприятностям и прямо спрашивая собеседника о целях этого разговора. «Ни в коем случае, молодой человек, меня, скорее, просто заинтересовали гуляющие по замку слухи о вас», — весьма расплывчато ответил Флитвик, наталкивая меня на несколько идей, самую абсурдную из которых я и решил озвучить. «Вам нужны противозачаточные зелья, профессор», — на полном серьезе уточнил я, заставляя полугоблина удивленно на меня вылупиться и подавиться ни в чем не повинном воздухе. «Кхе-кхе-кхе, нет, мистер Люпин, я совсем не эти слухи имел в виду. Меня заинтересовала информация о вашем мастерстве в чарах и боевых заклятиях, не более того», — вмиг выпалил профессор, отбросив в сторону свое словоблудие. «Вот не зря я вспомнил про противозачаточные зелья. Благодаря этому удалось избежать целой кучи лишних разговоров. Терпеть не могу подобную манеру общения некоторых британцев. Особенно бесит, когда кто-то завязывает подобный разговор под самый вечер, когда у меня как раз заканчиваются любые силы и терпение на подобную чушь», — облегченно вздыхал я про себя, впрочем, не спеша расслабляться. «Я действительно достаточно много практикуюсь в разного рода заклятия, профессор Флитвик, но я не совсем понимаю, Какая именно часть гуляющих обо мне слухов вас заинтересовала? Серьезно посмотрел на коротышку, все еще ожидая какого-то подвоха. Ну, скажем так, некоторые слизеринцы слишком бурно обсуждают силу и скорость исполнения ваших заклятий. Что меня и заинтересовало, последовал спокойный ответ со стороны полугоблина. Вы ведь осознанно усиливаете собственную магию, это так, чуть замявшись от удивления, все же решил не таиться я. Удивительно, не часто в Хогвартсе появляются подобные уникумы. Восторженно и довольно закивал полугоблин, начав разглядывать мою фигуру с куда большим интересом. Это настолько редкое явление, уточнил, припоминая постоянные провалы своих приятелей на данном поприще. Никто из них так и не сумел почувствовать собственную магию или как-либо повлиять на силу своих заклятий. Редкое, но не уникальное, быстро ответил профессор Чар. И ему даже можно научиться, я сам тому отличный пример. Но прямо скажем, задачка-то не из легких. Вот оно как. Ну, это объясняет, почему по данной теме так мало информации даже у чистокровных семей, вздохнул, с интересом посмотрев на Флитвика. Я до сих пор не мог понять, что же он от меня хочет и зачем ему эта информация. Именно так, каждый волшебник, что сумел додуматься до осознанного усиления заклятий в каком-то мере уникум и даже гений, обладающий удивительным потенциалом. Восторженно вещал полугоблин. Звучит слишком возвышенно и пафосно, насмешливо фыркнул я, чуть остужая пыл своего собеседника. Но подобная характеристика действительно хорошо отражает суть ваших навыков, мистер Люпин. Уж поверьте моему опыту, большинство студентов с подобным потенциалом достигли немалых успехов в жизни, ободряюще улыбнулся Флитвик. Учитывая мою природу, я могу стать тем самым исключением из правил, которые так любит вспоминать автор сборников по всевозможным заклятиям, не слишком весело отшутился, испытывая некоторый дискомфорт от излишнего энтузиазма профессора Чар. Не стоит ставить на себе крест, мистер Люпин. Сильный волшебник найдет себе место под солнцем везде, где бы он ни был и кем бы он ни был, серьезно посмотрел на меня коротышка, заставляя меня вспомнить и несколько под иным углом посмотреть на его расовую принадлежность. Что ж, от вас это звучит более чем ободряюще, чуть натянуто улыбнулся, кивая полугоблину. Уж кто-кто, а он точно не раз сталкивался с проблемами из-за собственной природы. К гоблинам вообще относится достаточно предвзято, а уж к их полукровке, то-то и оно. Впрочем, давайте не будем о грустном. Мистер Люпин, если уж мои предположения подтвердились, то я хотел бы сделать вам предположение, от которого вы вряд ли сможете отказаться, состроил хитрую рожицу профессор Чар, заставляя меня с каким-то даже смирением признать, что чего-то подобного я и ожидал. И что же это за предложение? Со вздохом уточнил я. Предложение вступить в курируемый мной дуэльный клуб, заговорщицки подмигнул мне профессор. Это вы про тот самый клуб, создание которого директор уже который год откладывает на потом, с интересом уточнил, краем уха слышав кое-какие слухи о почти официальном дуэльном клубе, но не зная о том никакой конкретики. Почти что так, директор, разумеется, знает о небольшой группе наиболее талантливых учеников, собравшихся под моим началом, но все никак не желает узаконить наше маленькое сборище по интересам, из-за чего пока что дуэльный клуб является неофициальным объединением, без какого-либо финансирования со стороны школы, тяжело вздохнув, объяснял мне полугоблин. Вот оно как, и кто же состоит в вашем клубе, уточнил, не зная, стоит ли вообще присоединяться к столь сомнительному объединению, пусть и курируемому самим Флитвиком. Преимущественно старшекурсники с Когтеврана и Слизерина. Впрочем, пуффендуйцы и ваши старшие товарищи с факультета Годрика тоже порой нас навещают, спокойно ответил профессор Чар, видимо, считая, что я уже в любом случае не откажусь. Дуэльный клуб – мечта очень и очень многих мальчишек моего возраста, особенно такой, секретный и недоступный для других. И пусть мало кто действительно хочет заниматься дуэллингом или боевой магией, но помахать палочкой на помосте хотят действительно многое. Мы с мародерами тому отличный пример, посмеивался про себя, решая не спешить с ответом. Звучит достаточно интересно и привлекательно, профессор. Но что насчет моих друзей? Я уже не первый год тренируюсь в их компании и оставлять мародеров позади в любом случае не стану, заинтересованно посмотрел на профессора, находя достаточно вескую и благородную причину для отказа. Больно уж сомнительной мне кажется вся эта затея, особенно учитывая преобладание змеи и ворон среди членов этого дуэльного клуба Флитвика, мысленно кривился я, банально опасаясь ввязываться в подобного рода организации и авантюры. Увы, но четверокурсники редко становятся членами моего клуба. Боюсь, старшие ребята не поймут, если я приведу сразу четверых новичков младше пятого курса, пожал плечами Полугоблин. Впрочем, если вы хорошо покажете себя в клубе, вряд ли кто-то станет возражать против появления в клубе ваших друзей и товарищей по тренировкам. Вон оно как. Что ж, это все еще звучит достаточно интересно, но я все же склонен отказаться от вашего предложения. Извините, профессор Флитвик, оставлять друзей за бортом я не хочу, посмотрел прямо в глаза Полугоблина, ничуть не стыдясь своего решения. Что ж, это ваша воля. Но знайте, мое предложение все еще остается в силе. Можете поговорить со своими друзьями, еще раз все как следует все обдумать, и если ваше решение изменится, я всегда буду рад приветствовать вас в своем клубе, легко принял отказ профессор, впрочем, оставляя мне возможность в будущем вернуться к этому разговору. И это очень подозрительно. Флитвик, конечно, преподаватель от Бога, искренне ратующий за образованность и будущее своих студентов. Но подобная заинтересованность в моем присоединении к его клубу несколько настораживает, нужно все как следует обсудить с мародерами. Решил я, прощаясь с Полугоблином и выдвигаясь в сторону гостиной Гриффиндора. Времени до отбоя осталось совсем чуть-чуть, а я не хочу вновь тратить время на бессмысленные отработки в компании нашего школьного завхоза. Глава 20. Римус, ты просто обязан вступить в этот клуб и нас с собой протащить. Пылко вещал Поттер, разве что не прыгая вокруг меня. Настолько велико было возбуждение парня, услышавшего об эксклюзивном предложении нашего профессора Чар. Да, обязан. Тут же поддакнул Сириус. Вот мои кузины утрутся, когда узнают, что я тоже попаду в этот их дуэльный клуб. Мая, и чего такого особенного в этом клубе, что вы так туда рветесь? И почему я до недавнего времени о нем ничего не знал? С некой обреченностью уточнил у парней, понимая, что в ближайшем будущем мне, похоже, все же придется ввязаться в эту сомнительную авантюру. А ведь я надеялся, что парни разделят со мной мою паранойю, накидают идей, зачем я мог понадобиться Полугоблину. Но нет, кажется, желание попасть в закрытый клуб выбило тем все мозги из черепушки, мысленно кривился я, впрочем, продолжая слушать своих чистокровных приятелей. Дуэльный клуб Флитвика. Это как клуб слизней Слизнарта, но круче. Воодушевленно ответил Сириус. У Слизнарта все просто сидят, ведут светские беседы, да обмениваются новостями. Ну, в основном, клуб Флитвика, это уже совсем другое дело. Слышал от Беллы, что во время собраний в клубе наш Полугоблин активно делится своим дуэльным, а порой и боевым опытом. Ага, мне кузен перед своим выпуском советовал по возможности попасть в этот клуб. И навыки подтяну, и полезными знакомствами обзаведусь. Я ради такого дела даже дуэльный кодекс зазубрил, чтобы в случае чего не упасть в грязь лицом, признался Поттер, подтверждая слова Блэка. Вот оно как. Что ж, звучит все более интересно. Но заинтересованность профессора меня все равно смущает, точно так же, как и обилие слизерницы в клубе, вздохнул, не стесняясь своих опасений. Насчет последнего не переживай, Белла говорила, что в клубе Флитвика межфакультетный распри отходит на второй план. За нарушение дисциплины профессор мгновенно карает исключением из клуба, хлопнул меня по плечу Сириус. Ладно, допустим, тогда плюсов у данной авантюры действительно больше, чем минусов, был вынужден признать, не желая зацикливаться лишь на собственной паранойи и сомнениях. Остается лишь вопрос с тем, почему я раньше ничего об этом клубе не слышал, а о нем стараются не распространяться. Насколько я знаю, у них правила такие. Члены клуба рискуют кому-нибудь что-нибудь рассказать лишь после окончания Хогвартса, из-за чего большинство студентов до самого выпуска не подозревает, что в школе есть подобный клуб. Мне по-родственному кузины рассказали, та и то, как рассказали, скорее посмеивались, что я из-за попадания на Гриффиндор никогда в клуб Флитвика вступить не смогу. Ребята с нашего факультета – редкие гости в данном клубе, пожал плечами Блэк. Та же история, даже подначки в мою сторону были, невесело поддакнул другу Джеймс. Ясно, понятно. Что ж, тогда пытаемся всей командой пробиться в этот клуб Флитвика, но с вас обучение дуэльному кодексу и прочим примочкам, что могут мне пригодиться, серьезно посмотрел на ребят, краем глаза отмечая, что Питер, как и обычно, разделяет наш настрой, но не слишком активно. Без проблем, дружище. Но только и ты там про нас не забывай, захватил меня в медвежье объятия Сириус, заговорщицки понижая голос.